Если в твоем аквариуме рождается малек, и ты даешь ему имя Джон, выписываешь ему свидетельство о рождении, рассказываешь ему о его семье, а минуты позже он оказывается в желудке у другой обитательницы того же аквариума, это трагедия. Она представляется таковой только потому, что маленькую рыбку ты мысленно выделил в отдельную сущность со своим «я», «я» с маленькой буквы, каковой она в действительности не является. Ты ухватился за часть динамического процесса, за молекулярный танец, и внутри своего воображения наделил его обособленным бытием. Сознание до тех пор маскируется под обманчивой внешностью и принимает различные формы, пока они не достигнут такой степени сложности, что оно окончательно в них запутается. Сознание современных людей полностью отождествлено с их наружным камуфляжем. Оно воспринимает себя только в виде формы и потому живет в вечном страхе перед уничтожением своей физической и психологической формы. Это и есть эготипический ум. И именно здесь находится серьезное искажение сути жизни. Все выглядит так, будто процесс эволюции зашел в тупик, и все движется не туда, куда нужно. Даже это лишь часть божественной игры Лилы. В конце концов, грусть страдания, создаваемого этим очевидным функциональным расстройством, подталкивает сознание к разотождествлению с формой и пробуждает его ото сна форм. Сознание возвращается к самоосознанию. Причем теперь оно становится гораздо более глубоким, чем когда оно было утрачено. Иисус описывал этот процесс в притче о блудном сыне, который покидает дом отца, проматывает его состояние, впадает в крайнюю нужду и затем, гонимый своим страданием, возвращается домой. Когда он появляется на пороге родительского дома, отец одаривает его еще большей любовью, чем раньше. Сын пребывает в том же состоянии, что и раньше, и в то же время не в том. Он обрел новое измерение, глубину. Притча описывает путь от бессознательного совершенства к сознательному, пролегающий через явное несовершенство и зло. В кавычках. Ясно ли тебе теперь, какая неприходящая важность и какой глубинный смысл заключается в необходимости присутствия, так же, как и в том, чтобы стать сторожем своего ума? Когда ты за ним наблюдаешь, ты неумолимо абстрагируешь свое сознание от мысленных форм, и оно становится тем, что мы называем стражем или свидетелем. В результате этого страж, то есть чистое сознание за пределами формы, становится сильнее, а ментальная форма слабее. Когда мы говорим о наблюдении за умом, то персонифицируем события, имеющие поистине космическую значимость. Сознание пробуждается, освобождаясь от иллюзии, отождествления с формой, и абстрагируется от нее. Это всего лишь предвестник события, которое, возможно, произойдет еще только в далеком будущем, если рассуждать в категориях хронологического времени. Это событие называется «конец света». Когда сознание перестает отождествлять себя с физическими и мысленными формами, оно становится тем, что мы называем чистым или просветленным сознанием, или же присутствием. Это уже произошло с несколькими индивидуумами и, похоже, вскоре неизбежно должно произойти в гораздо больших масштабах, хотя абсолютной гарантии того, что это случится, все-таки нет. Большая часть человечества все еще зажата в тисках сознания, функционирующего в эготипическом режиме. Люди отождествляют себя с умом и позволяют ему контролировать свою жизнь. Если они не сумеют вовремя освободиться от ума, он просто сотрет их в порошок, уничтожит. Они будут испытывать нарастающее чувство смятения, углубление конфликта, рост насилия, будут страдать от болезней, сжиматься от безысходности, впадать в отчаяние и безумство. Эготипическое сознание стало похоже на тонущее судно. Если ты его не покинешь, то вместе с ним пойдешь ко дну. Коллективный эготипический ум – это наиболее опасная и разрушительная сущность, которая когда-либо обитала на этой планете. Что, по-твоему, произойдет с нашей планетой, если человеческое сознание останется таким, какое оно есть в настоящий момент? Уже сейчас для большинства людей единственным местом, где они могут получить передышку от трескотни собственного ума, является возможность вернуться к уровню сознания, лежащему ниже уровня мыслей. Это то, что каждую ночь случается с каждым человеком во время сна. Однако это в определенной мере происходит и во время секса, и под воздействием алкоголя, так же как и других наркотических средств, подавляющих чрезмерную умственную активность. Если бы не алкоголь, антидепрессанты и запрещенные наркотики, употребляемые в огромных количествах, то безумство человеческого ума стало бы намного более ярким и очевидным, чем оно предстает сегодня. Я полагаю, что значительная часть населения, будучи лишенной этих средств, станет опасной как для самих себя, так и для окружающих. Эти наркотики, разумеется, лишь выполняют роль болотной трясины, которая держит людей увязшими в их функциональных расстройствах. Их польза состоит лишь в том, что они оттягивают крах старой ментальной структуры и сдерживают процесс появления высшего сознания. В то время как отдельные личности при помощи этих средств могут немного отвязаться от ежедневных мук, причиняемых себе собственным умом, эти же средства становятся для них препятствием, мешающим генерировать свое осознанное присутствие, достаточное для того, чтобы вознестись над мыслью и таким образом обрести истинное освобождение. Падение на более низкий уровень сознания, предшествующий появлению мышления у наших далеких предков, а также у растений и животных, не представляется для нас предметом выбора. Назад пути нет. Если человечество надеется уцелеть и продолжить свое существование, ему придется шагнуть на следующую ступень. Сознание, представленная в мириадах различных форм, эволюционирует во всем пространстве Вселенной. Поэтому, если даже мы этого не сделаем, то в космическом масштабе это не будет иметь никакого значения. Рост сознания никогда не прекратится, просто он будет происходить и выражать себя иначе. Однако уже тот факт, что я говорю, а ты слушаешь меня, или читаешь эти строки, представляется ясным знамением того, что на этой планете новое сознание уже обретает почву под ногами. В этом нет ничего личного. Я не учу тебя. Ты есть сознание, и ты слушаешь самого себя. Одна восточная мудрость гласит: учитель и ученик вместе создают учение. В любом случае, слова сами по себе не играют особой роли. Слова не являются истиной. Они лишь указывают на нее, причем в данный конкретный момент. Я обращаюсь к тебе, находясь в состоянии присутствия. Раз так, то ты можешь присоединиться ко мне, войдя в это состояние. Несмотря на то, что каждое слово, которое я использую, имеет свою историю и, конечно же, приходит из прошлого, так же, как и во всех других языках, слова, с которыми я обращаюсь к тебе сейчас, передают высокую частоту и энергию присутствия, простирающуюся далеко за пределы того, что они выражают. Тишина является еще более мощным носителем присутствия. Поэтому, слушая эти строки, старайся ощущать тишину, таящуюся между словами и лежащую за этими словами под текстом. Будь осознанным в отношении промежутков. Где бы ты ни был, прислушивайся к тишине, ибо это самый простой и краткий путь к состоянию присутствия. Даже когда вокруг слышится какой-нибудь шум, то в нем или за ним, так же, как и в промежутках между звуками, всегда есть тишина. Слушание тишины сразу же создает внутреннее спокойствие. Только то спокойствие, которое есть внутри тебя, способно воспринимать тишину, которая есть снаружи. А что такое спокойствие, как не само присутствие или освобождение от мысленных форм? Это живая реализация того, о чем мы говорим. Христос – реальность твоего божественного присутствия. Хочу тебя предупредить, не привязывайся ни к единому слову. Ты можешь заменить слово «присутствие» словом «Христос», если оно для тебя более значимо. Христос – это твоя божественная суть или твое истинное «Я». «Я» с большой буквы, как это иногда называют на Востоке. Единственное различие между Христом и присутствием состоит в том, что Христос обращается к постоянно пребывающей в тебе божественности, независимо от того, осознаешь ты ее или нет. Тогда как присутствие олицетворяет твою пробужденную божественность или божественную суть. Понимание того, что в Христе нет ни прошлого, ни будущего, рассеивает множество заблуждений о нем. Высказывание, что Христос был или будет, является терминологическим противопоставлением. Иисус был. Это человек, который жил 2000 лет тому назад и стал воплощением божественного присутствия своей истинной природы. И поэтому он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он не сказал: «Я уже существовал до того, как Авраам родился». Это могло бы означать, что он продолжает пребывать в измерении отождествления себя со временем и формой. Слова «я есмь», использованные в предложении, которое начинается в прошедшем времени, знаменуют радикальный сдвиг, отсутствие непрерывности временного измерения. Это перекликается с утверждением дзен о существовании огромной пропасти. Иисус пытался прямо передать смысл присутствия, смысл самоосознания, не перескакивая с одной мысли на другую. Он ушел в царство безвременного, выйдя за пределы управляемого временем измерения сознания. А в наш мир пришло измерение вечности. Вечность, разумеется, совершенно не несет смысла бесконечного времени. Она означает отсутствие времени, не время. Именно так человек по имени Иисус стал Христом, проводником и выразителем чистого сознания. А какое определение дает себе в Библии сам Бог? Сказал ли он: «Я всегда был и всегда буду»? Конечно, нет. Это наделило бы реальность прошлым и будущим. Бог сказал: «Я есть то, что я есть». Никакого времени, одно присутствие. Второе пришествие, в кавычках, Христа – это трансформация человеческого сознания. Сдвиг от времени к присутствию, от мышления к чистому сознанию, а вовсе не пришествие какого-либо мужчины или женщины. Если бы завтра Христос, в кавычках, воплощенный в какой-нибудь материальной форме, вернулся, то что он или она могли бы сказать тебе, если не это? «Я есть истина». «Я есть божественное присутствие», «Я есть вечная жизнь», «Я есть в тебе», «Я есть здесь», «Я есть сейчас». Никогда не персонифицируй Христа, не придавай Христу вид какой-либо личности. Аватары, Богоматери, просветленные мастера, весьма немногие, кто представляется реальным, это не вполне личности. Не имея ложного «я», за которое нужно держаться, которое нужно защищать и питать, они представляются гораздо более простыми, более обыкновенными, чем рядовые мужчины или женщины. Любой человек, имеющий сильное эго, посчитал бы их малозначительными и совершенно неважными людьми, или, скорее всего, вовсе бы их не заметил. Если тебя влечет к просветленному учителю, то только потому, что того присутствия, которое есть в тебе, уже достаточно, чтобы увидеть присутствие в другом. Очень многие люди не признавали ни Иисуса, ни Будду, точно так же, как довольно много людей всегда тянулось к ложным учителям. Эго притягивается к еще большему эго. Тьма не может различить свет, только свет может увидеть свет. Поэтому не верь тому, что свет есть только вне тебя, или что его сияние может приходить к тебе, только преломляясь через некоторую определенную форму. Если твой мастер является единственно возможной инкарнацией Бога, тогда кто же ты? Исключительность любого толка – это отождествление с формой, а отождествление с формой подразумевает наличие эго, причем неважно, насколько тщательно и искусно оно замаскировано. Используй состояние присутствия твоего мастера для того, чтобы он, как зеркало, отразил тебе твою собственную подлинную суть, стоящую за именем и формой, а также для того, чтобы самому стать еще более присутствующим. Вскоре ты будешь понимать, что в состоянии присутствия нет ни моего, ни твоего. Присутствие едино. Усилению света твоего присутствия может способствовать групповая работа. Люди, объединенные в группу и входящие в состояние присутствия вместе, генерируют сильнейшее коллективное энергетическое поле. Это не только повышает степень присутствия каждого члена этой группы, но также способствует освобождению общественного человеческого сознания от его обычного состояния, в котором доминирует ум. Это сделает состояние присутствия все более и более доступным для других людей. Однако до тех пор, пока хотя бы один из этой группы не будет уже глубоко и устойчиво находиться в этом состоянии, то есть пока он не будет способен удерживать частоту вибрации своей энергии, эготипический ум может вновь легко заявить о себе и саботировать стремление всей группы. Хотя групповая работа совершенно неоценима, ее все же недостаточно. И ты не должен попадать в зависимость от нее. Ты также не должен попадать в зависимость от учителя или мастера, за исключением того переходного периода, в течение которого постигаешь смысл присутствия и учишься его практиковать.